Небо, озаренное лунным светом, окрасилось темно-синим. Небеса, воздух и тени, создаваемые луной, полнились одними оттенками и словно сливались друг с другом. И под всем этим темно-синим виднелись горы и долины, покрытые лесами. Местность насыщали журчание рек, протекающих сквозь долины, и звуки лесных насекомых. Шум воды словно бы продолжался до бесконечности. Но звуки насекомых отличались. В отдельных участках гор их стрекотание умолкало. Эта внезапная тишь не ограничивалась одним местом. Они поднимались по неосвещенной тропе, ведущей в горы. На этой тихой горной дороге угадывались две фигуры. Одним из людей, шагающим по опавшим ветвям, был старик в лабораторном халате. «Сибилкон, как бы это выразиться? Мы можем немного передохнуть?» Пока он ловил ртом воздух, блондинка, одетая в белый летний плащ, повернулась в его сторону. Голубые глаза Сибил озарила улыбка. «Прошу прощения, Ашера-сама. Я потеряла счет времени, отчего начала ускоряться, даже не заметив. И мы остановимся на передышку? Тестамент. Нет, не остановимся». На ее улыбке Ашера подняла взор к небу и продолжил идти. Он уставился мимо нависающих над головой листьев и веток. «У меня такое чувство, что в последнее время все установили меня очень низко в своем уровне приоритетов». «Тестамент. Вам не о чем беспокоиться. Если все установили его низко, это означает, что вам не придется переживать из-за того, что люди относятся к вам по-разному». «А, люди в наше время эксплуатируют стариков с помощью софистики?» Его возглас сопроводили крики птиц над головой. Испуганный щебет перерос в хлопанье крыльев, и Сибил замерла на месте. Ашера тоже остановился, и она обернулась к нему без улыбки на лице. Он подождал, пока крики птиц и хлопанье крыльев утихнет, и проговорил. «Извини». Старик поклонился, и к тому времени, как он поднял голову, Сибил исчезла из виду. «Ах, самое ужасное – это когда тебя игнорируют!» Ашера перешел на бег, но горная тропа вскоре оборвалась на краю леса. «Старая Хиба-додзи!» С этим заявлением он вышел на лунный свет. Пространство размером в 20 квадратных метров было протоптано неисчислимыми шагами. Но хотя земля оставалась твердой, она также была неухоженной. Тут и там виднелись трещины с растущей на них травой. Это и было старое Хиба-додзи. Род Хиба использовал это открытое додзи до конца войны. Окинув взглядом неухоженное пространство, старик заметил на северном краю двух людей. Одной была Сибил, в своем белом летнем плаще, второй носил белую футболку и шорты. «Хиба-сенсей! А, сынок Ашера тоже здесь?» Под луной Хиба-рютетсу поднял руку и уставился на Ашера. Вслед за улыбкой его красный правый глаз отразил лунный свет. «Почему в эту раннюю летнюю ночь ты позвал меня в подобную локацию из прошлого?» «Это снова начинается, Рютетсу сама». «Это подразумевает зачистку того итога?» Купаясь в свете луны, Сибил повернулась на голос Рютетсу. Издалека донесся звук поезда, и луна осветила на ее лице небольшую улыбку. «Все верно. Мы очистим пережитки той битвы, посвященной поиску человеческой формы», — сказала она. «Вот почему мы вас позвали, главный старшина бывшего Департамента национальной безопасности и носитель силы, уничтоживший третий гир». Под светом луны Ашера вытащил из кармана лабораторного халата стопку документов. Когда Рютетсу взял у него скрепленную бумагу, его выражение лица посерьезнело. «От такой суровой рожи мне прям захотелось пошутить». «Да вперед! Но ты лишишься руки, если будет не смешно. Таково правило». Услышав это, Ашера замер, и Сибил ему улыбнулась. «Ашера сама, вам не нужно себя принуждать». «Как же меня это бесит! Я определенно скажу сейчас что-то забавное!» «Лучше не стоит, мальчик. В твоем случае даже пяти рук не хватит». Услышав, как его назвали мальчиком, Ашера горько улыбнулся. Не зная, как и ответить, Он почесал затылок. Это действительно навевает воспоминания. Держу пари, немногие сегодня так тебя называют. Но я помню, когда ты родился. Хиромаса был так счастлив. Мне было 24. А Хиромасе, кажись, 37. Рютетсу пролистал документы, которые ему передали. В лунном свете он выглядел просто как низкорослый старик. Однако... Ты выглядишь неплохо для того, кому в этом году стукнуло 85. Я не получил омоложения, как Джао и Зигфрид. И я вовсе не гораздо для боя под любыми концептами, как Абрам. Потому годы наконец начали брать свое. К счастью, моя жена того же возраста. Сказал он. Но мне кажется, что Сандерсон или я окажутся первыми из группы, кто умрет. Его слова заставили стоящую рядом Сибил закрыть глаза. Она подумала так утаить свое выражение лица, но Рютетсу ей ничего не сказал. Он продолжал листать страницы, после чего снова заговорил. «Завтра ты собираешься вернуть сам знаешь что из лаборатории Канда в Укат?» «Да, его восстановили в лаборатории Канда, поэтому мы подберем это завтра. Не желаешь пойти с нами?» «После всего этого времени нет. Я вернул его лишь потому, что было жалко выбрасывать. И в любом случае, это уже юрисдикция Каору». Он поднял взгляд. «Но помни...» «Я даю его вам, но в обмен». «Да, Укат не будет препятствовать действиям твоего внука». «Хе, когда это ты стал таким послушным?» «Что случилось с 10-летней любопытной Варварой, подглядывающей вместе со мной за женской баней?» «Ох, да ладно тебе!» Ашира почесал затылок, но неожиданно повернулся к Сибил. «Сибил-кун, почему ты молча все записываешь?» «Тестамент. Мне кажется, что эта информация пригодится Чесато сама». «Какая информация? И зачем?» Сибил его проигнорировала. Она продолжала его игнорировать, даже когда он сел на землю, обхватив руками колени. «Как бы там ни было, Рютетсу сама», – произнесла она. «Японский Укат желает взаимовыгодной сделки. В обмен на объект, который мы вернем завтра...» «Вы временно отложите путь Левиафана с третьим гиром. Официально, по крайней мере». Заявление Рютетсу вызвало молчание. Повеял тихий ветер, и воздух снова наполнился голосом Рютетсу, пока тот же ветер вновь шелестел в ветвях. «Третий гир наделен скверной, так что с ним путь Левиафана проводиться не должен. Выжившие с того времени и прочие Укат сообщили тебе то же самое, разве нет?» «Если мы примем на нашу сторону третий гир, произойдет нечто, чего лучше всецело избегать». «Что это за скверна?» «На самом деле их две. Первая официальная, и вторая более личная. Последняя должна быть известна только выжившим из третьего гира, так что прочие Укат будут говорить о первой. Но обе будут в скором времени очищены. Третий гир приближается к своему второму уничтожению». «Вы хотите сказать?» «Я сейчас вам об этом расскажу. Я расскажу, чем третий гир, скорее всего, занимается в эти минуты. И чем занимаемся мы. Когда вы это услышите, вам придется задуматься о пути Левиафана с третьим гиром с точки зрения взрослого». Уголки губ Рютетсу поднялись в улыбке. «Интересно, что же произойдет? Едва взрослые прознают об этих сквернах, они наверняка зашевелятся, дабы остановить путь Левиафана с третьим гиром. Но как поступит Микото и его друзья?» «Тестамент». Сибил выглядела несколько разочарованной, но все равно выдала небольшую улыбку. «Саяма-сама и остальные до определенной степени обладают свободой в проведении пути Левиафана. Если они выйдут на контакт с вашим внуком, исследовав прошлое самостоятельно, и попытаются преодолеть этот барьер... Это изменит то, куда те неопытные дети направляются. Тестамент. Сибил кивнула, но теперь она действительно улыбалась. Я думаю, это изменит и наше направление. Они, может, и неопытные, но... Чесато сама сказала, ей интересно, что они будут делать, когда путь Левиафана подойдет к концу. Она продолжала улыбаться. Они уже устремились вперед вместе со всем миром. Независимо от ваших на то желаний. Ненавижу, насколько ты проницательна в подобных вещах. Я действительно постарел. Я начал волноваться посылать детишек в опасные места. Неожиданно Рютетсу поднял руку к лицу. Он приложил ладонь к алому правому глазу. Его движения заставили лицо Сибил напрячься, и Ашира обернулся. «Не может быть!» «Может, этот дурень действительно тащит битву в эту сторону!» «Какой дурень?» «Угадай!» — сказал Рютетсу. Его брови поднялись, но на губах показалась улыбка. «Тот самый, которому я позволил очистить скверны».